Глава 12. Небольшая комната с дощатым полом была единственной в доме. В углу старый скрипучий диван с выцветшей от времени обивкой. Рядом стол. На нем пакеты с продуктами, немытая посуда, пепельница полная окурков. Все в комнате выдавало неряшливый образ жизни постояльца. И даже воздух, казалось, был тяжелым, сизым от сигаретного дыма. «Знакомый персонаж?» «Майор, сука, мент!» Сплюнул мужчина прямо на немытый пол. «Порешу, ублюдка!» «Рано пока, не суетись!» Спокойно возразил гость. «Тебе нужно вернуться в город, исправить недочет. Ты облажался в прошлый раз, помнишь?» «Облажался? Да я при чем? Это мент, сука, брата моего пристрелил!» Зарычал мужчина, в сердцах швырнул хлипким табуретом в стену. Обломки разлетелись по комнате, сбивая грязную посуду со стола. Остатки еды и крепкого чая уродливой лужицей сползли на пыльный пол. «Он сам виноват. Я дал тебе и брату четкие указания, Герман», — заметил мужчина. «Прекрати мотать сопли на кулак. Собирайся, поедешь в город». «Почему не могу пересидеть здесь?» — насупился Абзалов. «Ты дебил?» — прищурился седовласый гость. «На соседней улице дача полковника. Где, если ты не понял по фотке, торчит майор Терехов со своей командой. Собирайся, млядь!» «Вы как-то поосторожнее с выражениями!» — негромко предупредил Абзалов. «Собирайся живо!» — теряя терпение, велел гость. «Несколько дней отсидишься в городе. Остальные инструкции буду сообщать позже». «Так точно, гражданин начальник!» — усмехнулся Абзалов, натягивая на плечи мастерку. Седовласый гость вышел из дома. Герман, не заботясь о том, чтобы прибраться или уничтожить следы своего пребывания на заброшенной даче, ринулся следом. Вещей у Абзалова не было, только те, что выдал ему гражданин-начальник. Впрочем, мужчину такой расклад не смущал. Главное, было безопасное место, где можно пересидеть. «Не отсвечивай. На улицу не выходи. Если что нужно, купит мой человек», — раздавал инструкции старик. Абзалов только слушал, не кивая. Германа воротило от мысли, что приходится подчиняться. Еще и кому. Но выбора ему не оставили. Либо сдохнуть. Либо так, делать, что велят. Но ничего, позже он все решит. Разберется. И с сукой майором, и со стариком, со всеми решит. И за братишку отомстит. «Не грусти, принцесса!» — подмигнул Терех, когда Тома аккуратно положила свои вещи в багажник автомобиля Кира. «У нас хороший город, красивый. Я тебе столько мест классных покажу. И парк у нас есть, да много чего». «Звучит так, будто ты, майор, собрался пригласить девушку на свидание», — фыркнула Тома. «Ты красивая же девушка. Отчего не пригласить?» — заулыбался Терех. А Томе стало еще грустнее. «Действительно. Наверняка Терехов так и поступает всякий раз, как встретит симпатичную девчонку. Тащит на свидание». Тома даже думать дальше не хотела, не стала развивать мысль. «Томка, ты чего?» — удивился Кир. Тома отвернулась. Хотела прошмыгнуть мимо парня, забрать с крыльца то, что не успели погрузить. «Поехали, если нужно», — буркнула Тома, однако Терех ее перехватил. «Так, Тамара Егоровна, не нравится мне твое настроение», — нахмурился Кирилл. «И если на чистоту, то и я не в восторге от идеи возвращаться. Я ж знаю, что моментально явятся пацаны. Будут опять подкатывать к тебе, а меня это бесит». «Что именно?» — вскинула Тома брови и все же посмотрела в глаза Тереху. «То!» — заявил Терехов. — «Видел я, как на тебя мои балбесы пялятся, особенно красавчик. Да все они идиоты!» — «Скажешь тоже. Никто на меня не пялится!» — фыркнула Тома, но ладонями коснулась широкой мужской груди, расправив пальцы. — «Еще как! Так и липнут к тебе, принцесса!» — продолжал Кир. — «Тебе показалось, Терех?» — хмыкнула Тома, а настроение начало подниматься. Возможно, переезд в родной город Терехова не самая плохая идея. В конце концов, отец всегда хотел чаще видеть Тому. К тому же, можно поступить на ту же специальность, закончить учебу. Тома узнавала, подходящий вуз в городе есть. «Не показалось, Томка», — скривился Терех. «Ладно, пора выезжать. Рус будет ждать нас у тетки. Наверняка и команда уже там». «Отлично. Буду рада вновь увидеть парней», — заулыбалась Тома, занимая пассажирское место. Терехов не разделил ее энтузиазма, насупился, нахмурился, помрачнел. «Надо же, как вдруг настроение подскочило!» — ворчал майор, устраиваясь за рулем. «Заулыбалась, расцвела. Ты учти, принцесса, пацанам я ноги вырву, если вздумают серьезно к тебе подкатывать. Ты моя. Терехов, ты перегрелся? Фыркнула Тома. Ревнуешь? Меня или пацанов? Томка, вот язык у тебя вредный, ответил Кирилл. Не бывает вредных языков, рассмеялась Тома, особенно у принцесс. Бывает, еще как бывает. Не сдавался Кир, но от дальнейшего разговора парня отвлек телефонный звонок. «Батя твой, привет передать?» «Сама справлюсь», — фыркнула Тома. «Если полковник, конечно, захочет со мной говорить. Он вечно занят». «Брось, Томка, для тебя у него всегда есть время», — парировал Терех и ответил на вызов. «Здравия желаю, Егор Дмитриевич!» Тома отвернулась к окну. Улыбка не сходила с губ. Что уж скрывать, а Томе нравилось, что Терехов ее приревновал к сослуживцам. Хотя повода, разумеется, она не давала. Но было приятно, да. Так Тома чувствовала, что не безразлично Кириллу. Полковник Головин смотрел на погасший экран телефона. Хмуро и совсем недружелюбно. Егор Дмитриевич очень надеялся, что не ошибся в выборе. Нет, не ошибся. Прекрасно понимал. Читал между строк. Да и ребята доложили все в подробностях о том, что видели на даче. И Терехову полковник доверял. Злило Головина лишь то, что майор везет Тамарку в город. Не вовремя совсем. Хотя старый вояка уже давно заменил всю мебель в своей спальне, а сам перебрался в кабинет. Обустроил и для Тамарки хоромы, и сам уже привык спать и работать в одной комнате. Квартира у Егора Дмитриевича была трехкомнатной. Жилплощадь полковник получил от государства, приватизировал, все оформил по закону. Для последнего ремонта даже нанял дизайнера, чтобы все здесь обустроили со вкусом. Красиво было. Однако Головину не нравилось. Не было здесь уюта. Не чувствовалась женская рука. Не было хозяйки. Егор Дмитриевич сделал большой глоток остывшего кофе, усмехнулся. Все еще не верилось, что дочка согласилась приехать в город. Он ведь и раньше ее звал. А потом, когда возглавил управление, перестал звать, потому что служба у полковника сложная и опасная, и лишний раз ставить Тому под удар Егор Дмитриевич не собирался. Но судьба все решила иначе. Наверное, это даже хорошо. Все равно рано или поздно узнают те, кому знать не нужно. Тут ведь без особых усилий можно сложить 2 и 2, и фамилию Тома оставила отцовскую. Егор Дмитриевич откинулся на спинку рабочего кресла. Взглянул в окно. Надо бы потом с Терехом пообщаться, без Тамарки. Но позже, когда все успокоится. «Егор Дмитриевич, можем ехать!» Личный водитель, проверенный и перепроверенный майор Алексеев, выглянул из коридора. Полковник кивнул. «Если можно ехать, значит, все чисто». Однако Головин ощущал дискомфорт. Чьи-то глаза и уши будто торчали из каждого утюга. Потому идея Ермакова с чистой квартирой тетки показалась бате годной. Официально Терехов все еще в отпуске, да и на больничный он отправился еще до того, как батя начал зачищать все управление в поисках утечки. Ведь кто-то слил Абзалову сведения о готовящейся операции. Но кто? Головин пока не отыскал весомых доказательств. Имелись только подозрения и его личные догадки. «Едем, Леша», — кивнул Головин. Выходя из подъезда, полковник взглянул на осеннее небо. Опять тучи. Опять дождь и слякоть, но работать все равно нужно, времени в обрез. И чем быстрее полковник решит вопрос с утечкой, тем быстрее найдет Абзалова, и тогда Тома может спокойно жить с ним. «Собери-ка Тереховских часа через 2», — распорядился Егор Дмитриевич. «Не их смена сегодня, пацаны отдыхают», — ответил Алексеев. «Тогда тем более собери, ко мне в кабинет», — хмыкнул Головин, а майор кивнул. «Руська, мальчик мой, ты никак невесту в дом привел!» Веселая старушка в очках и цветастом платке, повязанном на голову, гостеприимно и приветливо распахнула дверь. Громила Ермаков хмыкнул, неожиданно для Томы подмигнул ей, пожалуй, даже улыбнулся. Хотя Тома, растерявшись, не могла определить наверняка. Да и хмурое лицо богатыря Руслана скорее вселяло уважение и капельку страха, нежели располагало к веселью и шуткам. «Теть Фая, рано радуетесь, невеста не моя, Кирюха первым подсуетился», — улыбался Руслан. «Вечно ты у меня в хвосте плетешься», — погрозила старушка племяннику и вновь взглянула на Тому. «Ты только погляди, какая хорошенькая, стройненькая, и глазища вон какие!» «Фаина Валерьяновна, как поживаете?» — невозмутимо поинтересовался Терех. «Вашими молитвами, Кирилл Романович!» — улыбалась тетушка. «Что-то я не верю, Кирюша, что твоя невеста, мне кажется, Руське она больше подходит». «Фаина Валерьяновна!» — возмутился Терех. «Вашему Руське еще рано думать о невестах, а мне в самый раз!» «Шалопай ты, Кирюша, болтун!» — громче рассмеялась старушка, и Тома поняла, что пожилая женщина очень тепло относится и к племяннику, и к его друзьям. «А ребятушки где? Я пирогов напекла на всю команду!» «Пироги — это прекрасно, тетя Фая!» — улыбался Ермаков, но отвлекся на телефонный звонок. «Так, служба зовет. Вы располагайтесь, будьте как дома, да, тетя Фай? А я с парнями вечером заскочу. Чур наши пироги не отдавать майору». «Да на всех хватит!» — махнула рукой старушка. «Беги уже, Руся!» За богатырем захлопнулась дверь. Тома так и стояла, держа в руке лямки от дорожной сумки и глядя на старушку. Кир уже сбросил кроссовки и после коротких приветственных объятий с бабулей взглянул на Тому. «Вот, знакомьтесь, Фаина Валерьяновна», — заговорил Терехов. «Невеста моя, Головина Тамара Егоровна». «Да ладно!» — в унисон воскликнули женщины, пожилая и совсем юная. Однако обе были удивлены фразой. «Невеста? Головина?» — вторила ей тетушка. «Так, девочки, а не выпить ли нам чаю? Чего пирогам пропадать, да?» Широко улыбался Терех, переводя тему. И когда хозяйка, махнув рукой, повела гостей на просторную кухню, где уже был накрыт стол с пирогами, Тома пихнула Тереха локтем под ребра. «Ты в своем уме, майор? Какая я тебе невеста? У нас свободные отношения!» Прошипела Тома. «Чего? Какие еще свободные?» Возмутился Терехов. «Не свободные». «Хорошо, у нас все без обязательств, как у среднестатистических взрослых людей», — бормотала Тома. «Думай, что хочешь, принцесса, а я есть хочу», — фыркнул Терехов, однако взгляд у майора был странный. Томе даже показалось, что Кир намерен вернуться к этой теме позже, когда они останутся наедине. «Не грусти, принцесса». «Я не грущу, просто задумалась». В гостях у тетушки Фаи день пролетел незаметно. Старушка уже приготовила для гостей комнату, как предположила Тома, принадлежавшую Руслану. Наверное, мужчина жил здесь в детстве. По крайней мере, постеры на стенах, книги на полках, пара гантелей, гитара в углу четко указывали на то, что спальня принадлежала молодому парню. Однако Тома не уточняла. Ее слегка смущало то, что хозяйка без вопросов отвела им с Киром одну комнату на двоих. Странно ведь? Но Тома решила не спорить. Да и поздно возмущаться и строить из себя невинность. Она уже спала с Терехом. Тем более Фаине Валерьяновне уже сказали, будто бы Тома невеста Кира. «Ты грустишь, я же вижу», — возразил майор и присел рядом. Тома, забравшись с ногами на постель, после душа и в пижаме, бездумно смотрела прямо перед собой. А Кир вернулся из ванной, красивый, с влажными волосами и капельками воды на плечах. И даже футболку не надел паршивец. Хотя тетушка уже спала, стесняться некого. Да и Терехов, Тома знала, не из стеснительных. Раз уж Кир хотел ходить с оголенным торсом, он будет так ходить. Характер майора Головина успела изучить. «Как думаешь, я была не права, когда во все это влезала?» — спросила вдруг Тамара и посмотрела на парня. Терехов молчал. Рукой он отвел прядку волос, выпавшую из ее пучка. Тома не шевелилась, ждала ответа. А Кир медлил. Заправил волосы за ухо, легко провел указательным пальцем по Томкиному носу. «Ты делала то, что считала нужным. Твоя подруга пострадала. Ты не могла иначе. Ты чувствуешь ответственность за тех, кто тебе близок. И все сделала правильно, кроме одного», — наконец проговорил Кирилл, привлек Тому к себе, обняв за плечи. «Нужно было позвать меня, а не лезть к уродам в одиночку». «Ты путаешься в показаниях, Терех», — грустно рассмеялась Тома. «Мы даже не были знакомы в то время». «Пф, ерунда какая! Вот и познакомились бы!» — фыркнул Терехов, а потом нахмурился. «Что-то я, Томка, начинаю злиться. Я же видел ролик, какая ты там была. Юбка у тебя заканчивалась там же, где и начиналась. И грудь на показ». «Это для образа», — хмыкнула Тома. «И полезла ты к трем извращенцам, принцесса», — продолжал Терехов. «Фактор неожиданности был на моей стороне», — подсказала Тома. «И травмат в сумочке». «Я все равно злюсь, принцесса», — не унимался Терехов. «Злись?» Милостиво разрешила девушка, обхватила ладонями хмурое лицо мужчины. «Расскажи мне о себе, майор Терехов. Я ведь почти ничего о тебе не знаю». «Что именно ты хочешь знать?» — деловито уточнил Терехов. Тома и пискнуть не успела, а Кир уложил ее на постель и сам лег. Осталось выключить свет, но вставать и идти к выключателю не хотелось. «Сколько тебе лет? Почему ты пошел служить? Как появилась твоя команда? Любишь ли ты свою работу? Какая у тебя семья?» Выпалила Тома разом и, как бы не хотелось признавать свой интерес, добавила самый животрепещущий для нее вопрос. «Был ли женат? Есть ли у тебя девушка?» Кир пару секунд смотрел на Тому. Девушка видела, как недовольство и нотки злости в мужском взоре меняются улыбкой и теплом. «Девушка? Да, девушка у меня есть», — заулыбался Кирилл. «Вредная такая, но зато не дает мне скучать. И красивая такая. Ты у меня красавица, Тамара Егоровна». «Терех, ты мне пудришь мозги и уходишь от ответа», — подловила его Тома. «Расскажи мне о себе, о своем прошлом». «Там не было ничего интересного, принцесса». Устроившись рядом, Кир отвоевал Томкину прядь волос и принялся водить ими по девичьей щеке, скуле, шее, опускаясь ниже. «Все веселье у меня началось после встречи с тобой». «Врешь? Вижу, что врешь», — фыркнула Тома. «Там правда неинтересно», — вздохнул Кир. «Отца я никогда не видел. Мать умерла, когда я ушел в армию. Вернулся, меня взяли в управление. Потихоньку собрались парни в команду, так и служим до сих пор под крылом бати. Ну и, как говорится, не женат, не привлекался, детей нет. Родни у меня Томка тоже нет, пацаны да батя, вся моя семья». «Грустно как-то», — вздохнула Тома. Ей хотелось обнять Тереха покрепче, ощутить его улыбку, поделиться теплом. «Прав, Кир, у нее чрезмерное чувство ответственности за тех, кто рядом». «Бедный я несчастный», — вздохнул Кир, и локон, скользивший по телу Томы, заменил своими губами и приглушенно прошептал. «Пожалей меня, Тамара Егоровна. Ты же не оставишь бедного майора в одиночестве». «Кирюша, щекотно!» — рассмеялась Тома. «Пожалеешь бедолагу Солдафона? Так ласки хочется, просто труба!» — бормотал Кир. Зафиксировал Томку своим телом так, что девушка не могла шевелиться, только смеяться. «Знаю я, чего тебе хочется!» — хихикала Тома. Кир навис, удерживая вес тела на предплечьях. Смотрел на Тому с улыбкой и озорным блеском в красивых глазах. У Томы не было шансов. Она уже растаяла. Превратилась в послушную марионетку в умелых руках Тереха. Впрочем, такое подчинение партнеру Томе очень и очень нравилось. «Хочется. Мне всегда тебя хочется, принцесса!» — шепнул Терехов. А Тома ощутила, как давление на ее живот усилилось. Головина могла бы смутиться, покраснеть от осознания того, что именно упирается в нее, но зачем? Ведь она с не меньшей силой хочет того же, что и Кир. Хочет его.